Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Даня сегодня немножко своими делами занимается, вот, а я запишу небольшое соло. Вот, поговорим, что там сейчас обсуждают в сегменте противника и там пару заявлений. Да. И вот сегодня было, значит, появилась информация о том, что Трампу задали вопрос, общается ли он с Владимиром Владимировичем. Он сказал ни да, ни нет. Да. Затем, значит, было заявление Дмитрия Пескова. Было еще написано так забавно, что ответил так, что было непонятно. Да, вот такое вершина мастерства, когда ты умеешь отвечать на вопрос, значит, настолько завуалировано, что нельзя понять, что был созвон или не был, да. Вот. Но, значит, в сегменте противника там политологи, аналитики, они говорят, что общаются. Сейчас мы к этому немножко подойдем. Сейчас вот буквально перед тем, как я собирался записывать этот эфир, смотрел, значит, видео Анатолия Шария, да, он сказал, тоже общаются. И там он сказал, вот как раз очень многие замечают, что типа Владимир Путин приезжает на работу ночью, как раз когда, значит, в Соединенных Штатах утро или наоборот, да, и, значит, вот идут какие-то контакты. А, вот, многие, значит, украинские, да, источники и там политологи, эксперты, они уже говорят, что вопрос Путин с Трампом уже договорились, но понятно, что, допустим, если бы избрали бы Трампа, да, первый раз на пост, и у нас был бы какой-то новый президент, и вот, значит, две страны, которые находятся в таком, значит, в противоречиях, да, в разных взглядах на какие-то вещи, наверное, было бы как-то сложно установить контакты. Но так как уже, значит, наш вождь, опытный политик, давно, значит, мы его избираем президентом, да, и Трамп тоже пришел на второй срок, то есть они друг друга уже знали, не заочно, да, а уже у них были личные контакты, личные встречи, то есть Трамп неоднократно заявлял, что у меня типа с Владом шикарные отношения, то есть мы понимаем, что эти два человека друг друга знают, то есть, скорее всего, они нормально друг к другу относятся, и на это постоянно ссылаются некоторые украинские эксперты, заявляя о том, что, значит, уже идут какие-то, значит, согласования. Кто-то говорит уже, что вопрос решен, значит, обсуждаются детали, как это будет. Да? Ну, понятное дело, что это бесит непосредственно Зеленского и его команду. Почему? Потому что тут, получается, решается вопрос Украины без Украины. Вот. И Зеленский, чтобы привлечь к себе внимание, пытается всячески обострять это все на линии фронта, устраивая там какие-то обстрелы и наступательные действия, да. Но его взрослые дяди не берут во внимание. Да. И вот, значит, некоторые аналитики говорят, что вот обсуждаются детали. Значит, подход, я так понимаю, был озвучен такой, что перемирие должно быть, но я так понимаю, что наша сторона высказала, что президент, который сейчас находится у власти в Украине, он нелегитимный. Да? Значит, на Украине они говорят, что мы не можем провести выборы. Почему? Потому что идут боевые действия. И вот американские, значит, источники, да, вот они высказали такой план, что сначала перемирие должно быть, ну не перемирие, сначала прекращение огня. Да, то есть война останавливается, на стоп-кран нажимается, тогда, значит, на Украине могут провести выборы и уже вот, значит, какие-то договоренности с вновь выбранным президентом, который будет легитимный. Вот какой-то вот такой подход. Но мы видим, если да, мы видим, что действительно могут происходить какие-то переговоры уже нашего лидера с американским лидером, да, тут уже вся надежда на опыт, мастерство и, значит, профессионализм, значит, нашего президента. Как он будет разворачивать, к как будет решаться этот вопрос, да. Я вот сейчас в чате постоянно спорю с какими-то людьми, они мне там постоянно начинают говорить про какие-то, значит, цели СВО, что цели СВО не выполнены или еще что-то, как будто я, значит, Дмитрий Песков, да, вот у меня тот же статус, что и у Дмитрия Пескова, что я могу подойти, значит, во время там, значит, перерыва на обед к Владимиру Владимировичу и сказать: Владимир Владимирович, вот у нас цели СВО не достигнуты, вот подписчики с моего канала беспокоятся, не могли бы мне пояснить, там, как говорил Владлен Татарский, внести ясность, не могли бы, да, вот, поэтому... Есть два варианта событий, да, я уже об этом говорил. Первый, это если будет, значит, перемирие, то нам придется как-то себе искать какие-то, значит, оправдания, и, значит, что мы в результате этих боевых действий добились, что у нас получилось, да, и, ну, что у нас не получилось, да. Либо, если будет другой вариант, что... Значит, наш президент, мы же не знаем, о чем он договаривался с Трампом, да, решит, значит, додавливать, значит, нашего врага так, чтобы на корню, да, ничего не осталось, то тогда в перспективе может быть какие-то мобилизационные, значит, моменты. Потому что все законы, которые... значит, регламентировали, да, вот все эти мобилизационные, значит, моменты, они были приняты еще в прошлом году, да, там что там, ну, где-то там какое-то преследование будет там или еще что-то, что все должны будут появляться в военкоматах по там каким-то смс-кам, значит, с госуслуг и так далее. То есть это все уже было отработано и принято, да, на всякий... Возможно, это было сделано на всякий случай, если вдруг победит команда, допустим, Байдена, и они будут втягивать, значит, в конфликт там, в страны НАТО, и нам и конфликт перерастет в более масштабные какие-то, значит, боевые действия, то тогда надо будет, значит, уже там вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, и вот эти все моменты, процедуры, все это было ну, уже отработано, да. Либо это вот под возможную какие-то вот мобилизационные момент. Вот. Так что вот такой вот момент, да, что мы понимаем уже, и противник это активно обсуждает, я имею в виду их эксперты, ну, их аналитики, политологи, они уже обсуждают тот факт, свершившийся, что наш президент ведет переговоры с президентом Соединенных Штатов без Украины. И вот, значит, они это активно обсуждают в своем сегмент. Их, конечно, это не радует. Радует это только тех, которые находятся, ну, скажем так, в адеквате, которые говорят о том, что самое главное это сохранить нацию, а сейчас, если боевые действия будут продолжаться, то надо будет призывать молодежь, да, и сейчас уже сколько людей погибло, перебьет еще все молодежь, у них как бы адекватно, ну, вот так вот, да, видят это все. Ну, понятное дело, что Зеленскому это все невыгодно, он понимает, что могут начаться преследования его за те моменты, которые он там наруководил и нарулил. Оно ж как обычно, да, когда ты у власти, тебя все любят, тебе все как бы идут на поклон, у тебя много друзей, а когда тебя начнут там санными тряпками гнать, то все твои друзья окажутся, что они все терпели от тебя это, и они тебя ненавидели, и они знали, какой ты подлый, и начнется накат такой в три раза сильнее, чем мог бы быть, да, вот, поэтому вот такой момент, да, и в ближайшие, я думаю, там, недели, там, вот, месяцы, вот, которые вот нас ждут, мы будем уже понимать, о чем, значит, наш президент договорился с президентом Соединенных Штатов, как они будут реализовывать вот этот проект по Украине, на каких границах мы остановимся, как мы это все будем решать, либо будем мы додавливать, либо сейчас будет специально какая-то затяжка, что там выборы какие-то или еще что-нибудь, да, и у нас будет время для маневра, либо там, я не знаю, там останемся на тех позициях, которых есть, я этого не знаю, но вот так как уже переговоры, получается, вовсю идут, и многие это подтверждают, да, и сами президент Соединенных Штатов это и не подтверждает, и не отрицает, И, значит, пресс-секретарь нашего президента тоже не подтверждает, не отрицает. Вот. Так что мы понимаем, что, значит, обсуждение идет в полном масштабе. Так что вот в ближайшие дни, месяцы, недели мы все с вами увидим. Вот. Поэтому сегодня была такая коротенькая ЦИПСа. Всем всего хорошего. До завтра.